Глава четвертая. Путь познания. Гьяна-йога. Всевышний сказал: «Я научил тебя, как с помощью бескорыстной деятельности отличить сознание от материи, себя от иллюзии и обрести свободу. Некогда я открыл эту истину Богу Солнца Вивасвану, тот передал ее своему сыну Вайвасвату, а Вайвасват – своему сыну Икшваку». Так это знание передавалось по цепи преемственности от царя к царю, среди которых были святые правители Ними и Джанака. Со временем это знание почти утратилось. Это вечное знание не для каждого, но тебе я открою его, потому что ты мой друг и предан мне всем сердцем. Арджуна спросил: «Бог Солнца Вивасван жил в глубокой древности, а ты живешь сейчас. Как мог ты поведать это знание ему?» Всевышний ответил: «О покоритель врагов, мы с тобой прожили не одну жизнь, но я, Господь, вездесущее сознание, помню эти жизни, а ты, живое существо, нет. Моей власти покорны все одушевленные твари. Мой облик вечен и неизменен. Я не рождаюсь в этом мире, как другие существа, а прихожу добровольно в своем вечном облике, пользуясь для этого своей внутренней природой. Всякий раз, когда в мире нарушаются закон и порядок и воцаряется беззаконие, я не схожу сюда из своей обители, хотя непосвященному кажется, что я рождаюсь как обычный человек. Я прихожу в каждую эпоху, чтобы спасти праведных, покарать грешников и восстановить в мире закон, порядок и понятие о долге. Кто понимает, что я рождаюсь и действую в бренном мире не по принуждению, а по собственной воле, тот сам больше не рождается в этом мире и, расставшись с нынешней плотью, возносится в мою обитель. Повинуясь моей силе наслаждения, эта душа становится моей вечной слугой. Освободившись от мирских пристрастий, страха и ненависти, многие души приняли убежище во мне. Они слушают обо мне, славят и помнят меня, постигая меня и жертвуя собой ради меня, они вступают в мир безусловной любви. Я иду навстречу душе той же тропинкой, которой она идет ко мне. Любое вероучение призывает к единению со мной. Я – желанная цель всех живых существ, но каждый идет ко мне своим путем. Желая успеха в сиюминутной жизни, люди молятся небожителям и небесному царю. Так они легко добиваются успеха в бренном мире. Я поделил людей на 4 сословия в зависимости от их врожденных наклонностей и определил каждому сословию обязанности. Во Вселенной нет Творца, кроме меня. Хотя я делю людей на сословия, я не совершаю действий, поскольку не соприкасаюсь с 3 состояниями иллюзии и не подвержен изменениям. В отличие от прочих живых существ, я не подчиняюсь закону судьбы, хотя и создал его. Я не стремлюсь к плодам своих действий. Я обладаю всеми 6 достояниями в полной мере. Плоды бренного мира не представляют для меня ценности. Кто признает, что я не завишу от поступков обитателей этого мира, кто понимает, что меня не затрагивают перемены, тот сам не связан последствиями своих действий. Служа мне верно и бескорыстно, он непременно придет ко мне. Овладев этим секретом, души с незапамятных времен отказывались от корыстной деятельности. Не ища собственной выгоды, они целиком посвящали свою деятельность мне и обретали полную свободу. Ты тоже, следуя примеру этих святых, должен принять путь бескорыстной деятельности. Даже мудрые до конца не знают, что есть действие и бездействие. Кто понимает, в чем состоит действие и бездействие, тот держит в руках ключ к бессмертию. Живое существо может действовать согласно высшему закону, вопреки ему или не действовать вовсе. Исполнение закона называется действием, кармой. Действие вопреки закону называется греховным действием, викармой, а отказ от деятельности называется бездействием, акармой. Различить карму, акарму и викарму почти невозможно. Действие в бескорыстном сознании не порабощает. Напротив, бездействие и пренебрежение долгом в корыстном сознании приводят к рабству. Того, кто понимает это, следует считать самым разумным йогом и совершенным исполнителем действий. Кто действует, не привязываясь к плодам действий, тот обладает знанием, сжигающим последствия деятельности, как хорошие, так и плохие. По мнению великих, это знание и есть мудрость. Непривязанная к плодам деятельности душа черпает блаженство во внутреннем мире, мире сознания. Она не обеспокоена накоплением и сохранением мирских богатств. Все время действуя, свободное сознание не совершает действий, поскольку не сковано последствиями. Кто трудится не для того, чтобы пожинать плоды труда, кто не озабочен чрезмерно поддержанием тела, кто подчинил ум и чувства разуму, тот не навлекает на себя греха, какое бы действие не совершал. Удовлетворенный тем, что преподносит ему судьба, он не делит жизнь на счастливые и горестные мгновения, а окружающих на друзей и врагов, поэтому он никому не питает ненависти. Кого победы и поражения не выводят из равновесия, тот не связан последствиями своих действий. Действие, совершаемое без корысти, как жертвоприношение Всевышнему, рассеиваются в вечности. Разъяснение. Приверженцы философии рационализма, карма-мимансы, утверждают, что хорошие поступки не исчезают бесследно, а приносят плоды, которые до поры до времени созревают в тонком, невидимом поле, именуемом апурва. Эти плоды достаются душе после смерти тела. Само обстоятельство, что в будущем появляются плоды деятельности, свидетельствует о том, что деятельность, карма, вечна, и ее последствия испытывают как сам совершающий действия, так и другие. Однако эта философия отрицает существование высшей власти, сосредоточенной в руках одной личности. Рационалисты призывают к нравственности, но не признают Бога. Любопытно, что из слов Кришны «самаграм правильяте» последствия действия рассеиваются, они делают вывод, поскольку освобожденная душа не несет ответственности за свои поступки, последствия ее деятельности рассеиваются в апурве и распределяются между другими живыми существами. Иначе говоря, освобожденная душа перекладывает свои грехи на других. Такое толкование неверно. В этом стихе Господь ясно говорит: бескорыстная деятельность, совершаемая ради Него, не вызывает последствий ни хороших, ни плохих, как для самого совершающего действия, так и для других живых существ. Конец разъяснения. Стих 24 и далее. Все, что связано с жертвоприношением, жертвенный черпак, масло для подношения, жертвенный огонь, священник, само действо и жертвенные дары не от мира сего, поскольку жертвенность чужда миру корысти. кто совершает действия как жертвоприношение и понимает, что они связаны с беспредельным сознанием, брахманом, тот сам скоро соединится с ним. Разные живые существа видят жертвоприношение по-разному. Для одних это преклонение перед небожителями и кумирами, для других – самопознание. Так все они приносят себя, частицу сознания, в жертву сверхсознанию, подобно жертвенному маслу, льющемуся в жертвенный огонь. Отрекшиеся от мира приносят в жертву свои чувства – слух, зрение, обоняние, осязание и вкусовые ощущения. Миряне, добросовестно исполняющие свои обязанности, приносят в жертву объекты чувств – звук, цвет, запах, поверхность и вкус. Йоги, отстранив себя от объектов чувств, жертвуют чувства и деятельность чувств, а также 10 жизненных потоков в огонь самоочищения, зажженный знанием. Жертвоприношения могут быть раздача милостыни, усмирение плоти, а также изучение священных книг. Все эти пути обязывают действовать и требуют неукоснительного соблюдения правил. Жертвоприношением может быть и ограничение количества вдыхаемого воздуха. Если закрыть правую ноздрю и вдохнуть через левую, то потоки нисходящего и восходящего воздуха соединятся на вдохе. Затем, если закрыть левую ноздрю и вдохнуть через правую, потоки нисходящего и восходящего воздуха соединятся на выдохе. Наконец, если закрыть обе ноздри, воздушные потоки в теле остановятся вовсе. Можно обуздать все чувства, растворив их в жизненном воздухе. Для этого нужно ограничить себя в еде. Все, кто пользуется этими способами, прекрасно знают, без жертвы невозможно добиться успеха. Заплатив лишениями и принеся в жертву благополучие, они наслаждаются плодами этих жертвоприношений в виде чувственных удовольствий, богатств или власти над природой. В конце концов, жертвующий соединяется с бесконечной безмятежностью – брахманом. «О лучший из семьи Куру! Кто не жертвует, тот не получает самых простых удовольствий даже на земле, не говоря уже о высших мирах». Эти жертвоприношения описаны в Ведах. Жертвоприношения можно совершать речью, мыслями и поступками. Действие лежит в основе любого жертвоприношения. Если к деятельности относиться как к жертвоприношению, ты не будешь скован ее последствиями. Жертвоприношение мыслью выше жертвоприношения действием, ибо всякая деятельность совершается в сознании. Для того, чтобы постичь смысл вышесказанного, нужно обратиться к духовному учителю, смиренно задавать ему вопросы и покорно слушать его. Великие души, сведущие в духовной науке и соприкоснувшиеся с абсолютной истиной, наделят тебя этим знанием, которое не от мира сего. Познав истину от учителя, ты навеки избавишься от иллюзии. Ты увидишь, что живые существа не отличаются друг от друга. В каждом из них присутствует единое сознание. Различаются лишь внешние оболочки. Я нахожусь внутри каждой частицы сознания. Я их высшая причина, я сверхсознание. Из меня появляются частицы сознания, и я нахожусь вне и внутри них. Даже совершив самые отвратительные поступки, ты сможешь не навлечь на себя последствий и выбраться из океана страданий, если поймешь смысл вышесказанного, воспользуешься кораблем знания. как огонь сжигает деревья, не оставляя следа, так знание сжигает действия, не оставляя последствий. Самое желанное вознаграждение за жертвенность – знание о собственной вечности. После многих усилий бескорыстная, жертвенная деятельность приносит совершенный плод. В твоем сердце открывается знание не от мира сего, знание о своей вечной природе. Знание не от мира сего доступно всякому, кто обладает разумом, обуздал чувства, признает Писание и поступает бескорыстно. Кто действует бескорыстно, очистив сердце от желания обладать чем-либо, тот обнаруживает внутри себя знание о собственной вечности. Тогда он обретает умиротворение, ему больше не страшны рождение и смерть, он рвет цепь перерождений и вступает в вечность. И тот, кто лишен знания, и тот, кто обладает знанием, но не имеет веры, а также тот, кто уверовал, но все же сомневается, ни один из этих людей не поймет своей истинной сути и не обретет умиротворения. Сомневающийся не найдет радости ни в этой жизни, ни в следующей. Кто не определился в вере, тот лишен покоя. Кто действует бескорыстно, тот не совершает действий, поскольку не связан их последствиями, спутниками всякой деятельности. Такая душа обретает знание о собственной вечности и избавляется от тревог. Кто осознал, что он вечен, тот не несет ответственности за свои поступки. Поэтому, Арджуна, мечом знания уничтожь в сердце сомнения, порожденные иллюзией.